гну. Живут у нас в московском зоопарке антилопы гну. И вправду все какие-то гнутые, с загнутыми словно велосипедный руль рогами. И снаружи они гнутые, и изнутри, потому что характер у них тоже, как пружина. Сидит внутри, сидит, а потом как распрямиться? И давай гну от этой распрямившейся пружины подскакивать и взбрыкивать по всей клетке. Только ноги в разные стороны. И скачет, пока завод не кончится. А как кончится, тогда служитель Серега быстро к ним забежит, сено кинет охапку, мусор соберет и назад, пока гну снова скакать не начал. А то попадешь под горячую ногу, потом всю жизнь будешь согнутым ходить. Как гну.